знаешь, сегодня праздник, уже 4 дня. Как мне стали неважны, неважны твои глаза. И мне сейчас прекрасно, прекраснее, чем тогда. Я в одну реку дважды, ни за что никогда. Я пойду по местным клубам и барам. Время найти новую пару. Будем танцевать, разбивать бокалы. Я из стаи клубных вандалов. Не дожила до весны.